На нем по-прежнему не было ни царапинки, нигде ни пятнышка от масла. И он явно умудрялся в полете уворачиваться от мошкары, остатки которой мне приходилось стирать с лобового стекла каждый час. Когда мы прекратили полеты, небо уже стало фиолетовым. А к тому времени, когда я разжег жестяную печку, уложив на сухие кукурузные стебли брикеты древесного угля, совсем стемнело, и сполохи огня отражались в наших самолетах, стоявших поблизости, выхватывая из мрака золотистую солому. Мои карманы были набиты деньгами. Наступал один из самых приятных моментов. Я вытащил бумажки и сосчитал, не особо стараясь их расправлять. Всего набралось 147 долларов. Я начал считать в уме, что дается мне с великим трудом. Это будет так, 4,2 в уме сегодня было. 49 полетов. Дон, я и Флит заработали больше сотни, а ты, должно быть, огреб больше двух. Ты ведь все больше подвое катал. Все больше, повторил он. Кстати, о том учителе, которого ты ищешь, начал он. «Я не ищу никакого такого учителя», — перебил я. «Я считаю денежки. Мне этого хватит на целую неделю, хоть и дождь зарядит. Мне не страшно». Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Когда ты вдоволь накупаешься в своих деньгах», — сказал он, — «не забудь передать мне рагу». Глава третья. Необозримая толпа людей, закручиваясь водоворотом, бурлила вокруг одного человека, стоящего в самом центре. Вдруг люди превратились в океан, готовый поглотить этого человека. Но вместо того, чтобы утонуть, он, насвистывая, пошел прямо по этому океану и исчез. Вместо океанской глади вдруг появилось свежескошенное поле, аэроплан Travel Air 4000. Сияющий белой и золотой краской, приземлился на этой траве. Из кабины вылез пилот и повесил на бок самолета объявление: «Катаю пассажиров, совершите прогулку в небо всего за $3». Когда я пробудился от этого сна, было уже 3 часа. Я помнил его во всех деталях и почему-то от этого был счастлив. Открыв глаза, я увидел стоявший рядом с Флитом большой биплан Travel Air, омытый лунным светом. Шимода сидел на спальном мешке, привалившись спиной к левому колесу своего самолета, в той же позе, что и при первой нашей встрече. Не то чтобы я мог его ясно видеть, просто знал, что он был там. «Ну как, Ричард?» — тихо сказал он в темноте. «Теперь тебе понятно, что же происходит?» «Когда это теперь? Что происходит?» — спросил я с просонок. Я по-прежнему все помнил и решил не удивляться, что он не спал. «Твой сон. Парень, толпы и самолет», — объяснил он терпеливо. «Ты интересовался моим прошлым. Теперь ты знаешь вполне достаточно. Об этом писали в газетах. Дональд Шимода. Тот самый, которого начинали называть механик-мессия, американский авиатор, который в один прекрасный момент исчез на глазах у 25 000 очевидцев. Я вспомнил, что читал эту историю. Попалась мне на глаза, потому что занимала первую страницу местной газетки какого-то городка в штате Огайо. Дональд Шимода? К вашим услугам, — сказал. Теперь ты знаешь, и не ломай больше себе голову на эту тему. Спи давай. Но прежде чем заснуть, еще долго думал об этом. «Тебе можно?» «Я не думал. Если у тебя такое предназначение — быть мессией, так ты вроде должен спасти мир или...» «Нет, я не знал, что мессия может вот так все бросить и уйти». Я сидел верхом на обтекателе моего биплана и вслух размышлял о новом друге. «Дон, брось мне, пожалуйста, ключ на 16. Он покопался в ящике с инструментом, нашел его и кинул мне. Как и все другие инструменты тем утром, брошенный ключ замедлил свой полет, а потом и вовсе остановился в сантиметрах в 30 от меня, лениво переворачиваясь в воздухе. Однако в тот момент, когда я коснулся его, он снова обрел свой немалый вес обычного хромово-надиевого гаечного ключа. «Конечно, ты можешь уйти. Бросить все, что хочешь, если ты передумал это делать. Ты можешь перестать дышать, если захочешь». Ради собственного удовольствия он отправил в полет отвертку. Поэтому я перестал быть мессией. Если кажется, что я защищаюсь, так, может быть, это от того, что я действительно все еще защищаюсь. Но уж лучше так, чем остаться и возненавидеть все это. Хороший мессия не испытывает чувства ненависти, и он свободен идти любым путем, каким пожелает. Это, конечно же, относится и к каждому. Мы все сыны Божьи или дети Абсолюта, или идеи разума, или как ты там еще захотел бы назвать это.